Глава восьмая. Пушкина можно было спасти? «Расскажите, Александр Иванович», — попросил Саня. «О перевязке», — развел руками доктор. «У меня же вечная очередь». «Хоть немножко». «Ладно, а тебе будет задание — найти об этом книгу и прочесть. Согласен?» «Да». «Ну, слушай, Александр Флеминг с юности мечтал найти лекарство против вредных бактерий. Его лаборатория находилась в Лондоне, при госпитале, в маленькой комнатке. Убирать свою комнатку он не любил. И вот однажды он заметил, что плесень заселила все чашки Петри, на которых он выращивал болезнетворные микробы – стафилококки. Заселила те чашки, который он забыл вымыть. И все стафилококки в чашках погибли. «А что такое чашки Петри?» спросил Саня. «Ну надо же, тезка, какой у тебя все-таки пытливый ум!» улыбнулся доктор. «Чашка Петри – это такая специальная стеклянная чашечка с питательным веществом, в которую помещают микроорганизмы и изучают, как они растут. Названа она в честь своего изобретателя, немецкого ученого-микробиолога Юлиуса Петри. Но давай вернемся к Александру Флемингу. Итак, плесень заселила все чашки Петри, и болезнетворные микробы погибли». «Можно было и не заметить», — произнесла медсестра Валюша, звеня инструментами. «В такой-то грязи». «Да, можно. Но ведь Флеминг был исследователем. Он тут же свой опыт перепроверил. Перепроверил еще и еще раз. И даже сделал сообщение о своем открытии в 1929 году. Но его открытие не сразу приняли, не поверили. Однако Флеминг был настойчив и упрям. Он доказал медицинскому сообществу, что это свойство плесени можно использовать для лечения людей. Это, правда, заняло у него очень много времени. Только через 13 лет после открытия, в 1941 году, антибиотик, в том виде, как это мы понимаем сейчас, впервые спас больного человека, погибающего от сепсиса, то есть от заражения крови. Это воспаление вызывают болезнетворные бактерии. И больной выздоровел. Здорово! Порадовался Ковалев за незнакомого больного. Да, в те времена выздоровление от такой болезни было равносильно чуду, согласился доктор. Антибиотик назвали пенициллин. Не по имени ученого, а по названию плесени, из которой он выделил лекарство. Потом сам Флеминг и ученые Флори и Чейн из Америки, которые вместе с ним создавали это лекарство, получили Нобелевскую премию. А в России пенициллин первый получила Зинаида Ермольева, ученый-микробиолог. Это было в 1942 году, в тяжелейших условиях, во время Великой Отечественной войны. А теперь тебе, Саня, и всем, кому надо, колют антибиотики, как нечто обыденное, привычное. Здорово. Да, хорошо. Как только что-то становится привычным, люди перестают этому удивляться и ценить. Не дай бог. Не дай бог, если сейчас все антибиотики вдруг перестанут действовать. Потому что все теперь занимаются самолечением и принимают их, когда надо и не надо, добавила медсестра Валюша. И поэтому тоже, кивнул доктор. «А что будет, если они перестанут действовать?» – спросил Саня. «Что будет? Люди будут страдать от ран, от воспаления легких, от флюса, то есть от больного зуба, от любого нагноения, которое нечем будет лечить. Вот к удалению аппендикса тоже все привыкли», – напомнила Валюша. «Подумаешь, аппендикс удалить, как занозу из пальца». «Александр Иванович, «А когда первый раз человеку удалили аппендицит?» — решил спросить Саня. «Аппендикс», — поправил доктор. «Ой, да, точно. Уже около 290 лет назад. В историю среди первых хирургов, которые сделали такую операцию, попали немец Кренлейн и сам Мак Бурней. А до этого, представляешь, сколько человеческих жизней забирал простой аппендикс, когда воспалялся?» Саня даже прикрыл глаза, чтобы представить. «Много!» «Да, и не только аппендикс», — продолжил доктор, подавая Сане руку, чтобы тому было удобнее слезть с перевязочного стола. «Сейчас можно было бы спасти и Александра Сергеевича Пушкина, например. Нашего с тобой тезку Дантес ранил на дуэли выстрелом в живот. Сегодня бы Александру Сергеевичу все в животе промыли, поврежденный кишечник шили бы, антибиотики назначили». Потрясенный Саня смотрел на доктора во все глаза. Тот закивал в ответ. «Да-да, и наш гений дожил бы до глубокой старости и успел бы написать еще много прекрасных произведений». Александр Иванович помог Сане пересесть на кресло. Тут пришла медсестра с поста и покатила Саню в палату. Саня закрыл глаза, повторяя про себя до этого незнакомое, а теперь ставшие уже привычными имена: Кохер, Мак Бурней, Флеминг. И знакомое имя повторял: Пушкин, Александр Сергеевич. Невероятно!